Глава вторая. С годами старые друзья могут превратиться в злейших врагов, тогда как враги почему-то не торопятся занять освободившееся место. Мэтр Гераш. Модша закрыл свою лавку после полуночи, как делал это по давно заведенной традиции, вот уже 50 лет. Посетителей сегодня было немного. Магические эликсиры расходились не особенно хорошо, но вовсе не потому, что старый маг их скверно готовил. Просто после того, как полгода назад в соседнем квартале появился конкурент с более низкими ценами, покупатели постепенно перекочевали к нему. Вроде как-то лавка и к центру ближе, и дороги там почище, и патрули ходят регулярно. Да и место поприличнее, чем вблизи окраин. Поэтому, несмотря на то, что эликсиры мастера Кшира не отличались высоким качеством, большинство магов все равно предпочитали покупать именно их, а не тратить баснословные суммы на очищенные декорты, за которыми нужно было переться в один из самых неблагополучных районов столицы. Модша же был слишком стар, чтобы менять место жительства. Недавний 120-й день рождения не прибавил ему ни прыти, ни сил, ни желания бороться за стремительно разбегающуюся клиентуру. Пока он держался на плаву, лишь за счет постоянных, крайне привередливых к качеству товара покупателей, да и те в последнее время заходили все реже, поскольку нуждались не только в стандартном наборе эликсиров, но и в приобретении новых, а их, увы, Модша не мог предоставить, потому что поставленная много лет назад закрывающая печать лишила его магических сил и позволяла использовать лишь крайне ограниченный набор умений, которого едва хватало на создание простеньких составов. Навесив на дверь тяжелый замок, старый мэтр устало протер слезящиеся глаза и, обернувшись, с грустью оглядел свою каморку. Низкий потолок, отчаянно скрипящий, давно не чиненный пол, многочисленные полки, уставленные расположенными в безупречном порядке зельями. В дальнем углу приютился идеально чистый стол, на котором красовались изящные золотые весы. Крохотное окно за ним было тщательно занавешено, потому что некоторые ингредиенты быстро разрушались под воздействием солнечного света. Неподалеку виднелся целый ряд наглухо закрытых стеллажей, где хранились особо чувствительные к внешним условиям образцы. Низенькая дверца вела в соседнее помещение, внутри которого также царил полумрак. Все это неуловимо напоминало старому магу о прошлом и о тех днях, когда он был известен, бесконечно горд своей профессией, одержим новыми идеями и мог свободно появляться на улицах родного города, не опасаясь возмущенных криков или гневного свиста в спину. Кажется, это было так давно. Теперь он влачил жалкое существование, не будучи способным использовать и сотую часть своих прежних сил. Совет лишил его дара в наказание за фанатичную преданность своему делу, уникальные разработки, новые взгляды на жизнь, а также в назидание остальным. Чтобы другие безумцы не рисковали продолжать эти изыскания и не смущали молодые умы неосуществимыми мечтами. Старый маг поправил сбившийся рукав и машинально потер правое предплечье, на котором горела закрывающая печать. Сколько лет он надеялся от нее избавиться? Сколько времени искал способ ослабить ее воздействие? Сколько бессонных ночей провел в напряженных бдениях, ища возможность скинуть с себя ненавистное клеймо? Но тщетно. Единственное, на что достало усилий Модши, это возродить крохотную толику своих прежних умений, которых едва хватало на создание эликсиров и использование рунной магии. Хотя его собственной заслуги тут было немного. Все, что он имел благодаря человеку, который единственный из всей гильдии не отказался от гнусного отступника и помог талантливому мэтру ослабить воздействие душившей его печати и из каких-то непонятных побуждений привязал его жалкую душу к своей собственной жизни, запретив бывшему некроманту умирать без его на то позволения. Вот и получилось, что старый артефактор, примечание, артефактор – темный или светлый маг, специализирующийся на создании артефактов, конец примечания, которому давно уже было пора отправиться на свидание с хозяйкой душ. До сих пор топтал эту землю. Скрипел, кряхтел, стонал от нескончаемых болей в перекрученном позвоночнике и еженочно молился о смерти, но никак не мог освободиться. Его даже яды не брали. Хозяйка душ упорно избегала уставшего от жизни старика. «Эх, грехи мои тяжкие!» — сокрушенно вздохнул Модша, шаркающей походкой, направивший к приютившейся тени в дверце и снова потерев зудевшую печать. «Как же ты меня достала, проклятущая! Давно бы помер, кабы не дурное заклятие! Кто б его убрал, век бы благодарным был! И почему хозяин не отпустил меня еще тогда, когда сам умер?» Модша снова тяжело вздохнул и, пошатнувшись от внезапного приступа головокружения, поспешил ухватиться за край стола. Постоял немного, пережидая недомогание. Аккуратно помотал головой, прогоняя мурашки перед глазами. Затем отлепился от стола, чтобы отправиться наконец спать. Но вдруг почувствовал неладное и замер, заметив возле открытой настежь двери закутанную в плащ зловещую фигуру. Бояться он не боялся. Чего страшиться старому метру, давно мечтающему о смерти? Но вот удивился — это да, потому что совершенно точно помнил, что запирал входную дверь, и не понимал, как ее можно было открыть, не потревожив ни одного сторожевого заклятия. «Кто вы?» — хрипло спросил он, не делая, впрочем, шага навстречу. «Как сюда вошли? Защита твоя на один плевок!» Голос, раздавшийся из-под низко надвинутого капюшона, был сух, бесстрастен и полон опасных шипящих ноток, как если бы его обладатель вдруг превратился в змеелюда. «Ее еще лет 100 назад следовало заменить. А ты все время тянешь, надеясь непонятно на что». Модша озадаченно моргнул и подслеповато сощурился. «Лавка закрыта», — прокряхтел он на всякий случай, но поздний посетитель словно не услышал, захлопнув за собой дверь. Он решительно шагнул внутрь и по-хозяйски огляделся. Затем уверенно прошелся вдоль полок с эликсирами, с интересом присматриваясь к их содержимому. Ловко обогнул пару древних ловушек на полу, которые были установлены еще задолго до войны гильдии. Намеренно активировав третью, поразительно легко уклонился от атакующего заклинания и поспешно его развеял, пока не разбилась какая-нибудь колба с особо ядовитым содержимым. Затем наклонился к самому нижнему стеллажу, коротко что-то прошептал, спокойно открыл стремительно распахнувшуюся дверцу, подчиняющуюся лишь ключу-деактиватору, о котором знали сам Модша и несколько его постоянных клиентов. Довольно кивнул, словно обрадовавшись, что помнит ключ правильно, деловито порылся. Огорченно подцокал языком, явно не найдя того, что хотел. Затем отступил к столу, напрочь игнорируя следящего за ним со все возрастающим изумлением старика. Наконец, выудил с одной из полок неприметную склянку с абсолютно бесцветной жидкостью, попутно сняв еще одну хитрую ловушку, способную спалить весь дом дотла, после чего хмыкнул и, демонстративно сболтав не менее опасное содержимое склянки, насмешливо посмотрел на растерянного мага. «Когда ты наконец изменишь этот нелепый алгоритм? Неужели на него еще кто-то покупается?» И, видя непонимание в глазах хозяина лавки, чужак быстрым движением нарисовал в воздухе три узнаваемые буквы, при виде которых в прежние времена его могли бы и на костре сжечь, как опасного преступника. Примечание. Здесь намек на инициалы бывшего главы темной гильдии. Буквы В, Ш, И. Валор Даширук Ван Имагор, которого незадолго до начала войны между гильдиями пытались обвинить в измене. Конец примечания. «Господин!» — Тихо охнул Моджа, моментально узнав родовой знак своего спасителя. «Святые небеса! Но этого не может быть!» Наконец снова хмыкнул и укоризненно покачал головой, когда старик неожиданно всхлипнул и без предупреждения рухнул на колени. «Господин, я думал, вы погибли!» «Все так думали!» — издал странный смешок незнакомец. «И, пожалуй, пусть думают так дальше. Но тебе-то чего было беспокоиться? Ты ведь до сих пор жив. Но я видел ваше тело, его сожгли. После такого никто никогда...» У старика перехватило дыхание, когда из-под капюшона опасно блеснули и тут же погасли две ярко-красные точки. «Все когда-то бывает в первый раз», — горько усмехнулся гость. «Воскреснуть в виде духа у меня бы не получилось, в этом ты прав. Но вот с телом дела обстоят намного лучше. Ты помнишь, над чем я работал?» «Да, господин», — изумленно вздрогнул маг, скинув седую голову и пораженно уставившись на гостя. «Но разве?» «Твои идеи дали мне хороший толчок, а эликсиры избавили от многих трудностей, над которыми совет бьется до сих пор. Так что это мой триумф. Это в какой-то мере и твоя заслуга. Особенно в том, что касается СФ». Примечание. Эффект складывания энергетических выбросов. Конец примечания. «Не забыл еще, что это такое?» Модша сглотнул. «Трудно забыть то, из-за чего меня исключили из гильдии. Значит, вы все-таки сумели». «Я закончил твою работу и усовершенствовал старые формулы», — снова кивнул гость. «Результаты ты видишь. Я здесь стою перед тобой и даже чувствую, как бьется мое сердце, которая снова находится в моих руках». «Так вот, почему он так выглядит. На самом деле здесь только его дух, упорный, несгибаемый, бесконечно стремящийся познавать новое, тогда как тело было теперь чужим. Возможно, если учесть этот жуткий голос, даже не совсем человеческим. Неудивительно, что хозяин закрывает лицо». «Да», — сдавленно прошептал Модша, на мгновение зажмурившись. «Теперь и я это чувствую, но я не знал, что заклятие привязки сможет работать так долго. Я видел, как совет уничтожил ваше тело, господин, и думал, что заклинание иссякнет через несколько месяцев. А оно полвека прошло». Гость третий раз издал непонятный смешок. «Уже по этому признаку ты должен был понять, что дело нечисто. Да и разве 50 лет — это срок для настоящего мэтра?» «Я больше не мэтр», — сглотнул старик, чувствуя, как на глаза сами собой наворачиваются предательские слезы. «Я жил лишь потому, что вы этого пожелали. Стань!» — внезапно потребовал гость, сделав повелительный и такой знакомый жест. А когда маг послушно поднялся, с трудом сдержав болезненный стон, вдруг быстро подошел и, взяв старика за подбородок, внимательно всмотрелся в его морщинистое, сильно постаревшее лицо, на котором проступила обреченная покорность. Модша замер, чувствуя, как по спине ползут холодные мурашки. Хозяин всегда отличался тяжелым нравом и полным отсутствием чувства юмора. Более того, он крайне равнодушно относился к чужой жизни и ничего не делал просто так. Однако сейчас он выглядел странно. Прятал лицо, намеренно изменил голос, пользовался маскирующими амулетами и вообще вел себя так, будто ему было что скрывать. У него даже рост изменился. Силуэт стал совсем иным. Лицо оказалось закрыто широкой полосой темной ткани. Рядом с переносицей проступили нанесенные прямо на кожу и тускло светящиеся в темноте незнакомые модши руны. Только глаза поблескивали под капюшоном поразительно знакомо, да начертанный в воздухе знак не позволял усомниться в том, что стоящий перед бывшим мэтром человек действительно являлся тем самым магом, чьим именем когда-то пугали детей. «А ты изменился!» — неожиданно хмыкнул гость, отпуская удивленно застывшего старика. «Постарел, одряхлел, обрюзг. К сожалению, этого я не предусмотрел, когда привязывал к себе твою душу. Я не подумал, что нас разбросает по миру на такой большой срок. Силы в тебе осталось от мага, а вот тело, увы, к долгой жизни не приспособлено». Модша осторожно пощупал соднящий подбородок, не совсем понимая, что имеет в виду хозяин. Раньше господина не очень-то заботило самочувствие его слуг. Да и сейчас, наверное, он не особенно изменился. Впрочем, несмотря ни на что, этот человек остался единственным, кто когда-то ему поверил. Единственным, кто заступился за экспериментатора со смелыми идеями перед советом. И единственным, кому верил он сам. Все 50 лет безнадежного ожидания, которое, наконец, подошло к концу. От последней мысли старик едва заметно улыбнулся и тут же склонился в глубоком, полном искреннего почтения поклоне, и даже не вздрогнул, когда поясницу прострелило острой болью, а в позвонках что-то опасно хрустнуло. «Мой господин, мы попробуем это изменить», — отвернулся от него гость и, не заметив, как вздрогнул пожилой маг, окинув прицельным взглядом многочисленные полки. «Но не сейчас, мой друг, не сейчас. Как ты понимаешь, у меня были серьезные причины оставаться в тени. Смена тела тоже не прошла бесследно. Однако недавняя амнистия несколько изменила мои планы». «У вас сложности, мой господин», — деликатно уточнил Модша, внутренне подобравшись, но в ответ снова услышал все тот же непонятный смешок. «Все 50 лет. Я могу вам чем-то помочь?» «Мне нужны твои легендарные эликсиры, восстановительные, усыпляющие и особенно ускоряющие развитие дара. Надеюсь, ты еще не позабыл, как его готовить?» «Конечно нет!» Модшу аж передернуло. «В том числе из-за него меня когда-то лишили дара». Примечание. Эликсир официально запрещен к применению в Сазуле. Считается, что ускоряющие развитие магического дара снадобья могут привести к выгоранию мага, особенно молодого. Конец примечания. «Разве такое забудешь? Вот список!» Выудив из-за пазухи тугой свиток, гость бросил его на стол. «Посмотри, что и когда ты сможешь для меня сделать!» Старик поспешно кивнул и, раздвинув длиннющую ленту, тут же углубился в чтение, мельком отметив, что даже почерк у господина разительно отличался от прежних нечитабельных каракулей. Сейчас старику не нужно было напрягаться, чтобы разобрать идеально ровные, красиво выписанные буквы, хотя сам список, вернее его содержание, заставили бывшего мэтра удивленно округлить глаза и сосредоточенно поджать губы, старательно припоминая, есть ли среди его запасов требуемые ингредиенты. Большинство из них были не просто редкими, а крайне редкими вещами. Например, эликсир ускоренного восстановления, которого осталось всего 3 флакона. Настойка из корня адониса, помогающая в читанные мгновения восполнять магический резерв. Корень рабкуна, способный в правильно приготовленном виде на время снимать или уменьшать эффекты некоторых простых заклинаний, таких, скажем, как стихийные проклятия, заклинания быстрого порожнения кишечника, целительный и, наоборот, простенькие разрушительные чары, а также блокировку дара. Еще повелитель хотел приобрести накопительные амулеты, несколько почти исчезнувших из поля зрения старого лавочника редких артефактов, целый ряд сложнейших настоек, что не приготовишь в одночасье, и таких же трудоемких целительных смесей, которые далеко не у каждого столичного лекаря сыщутся. Закончив читать, Модша ненадолго прикрыл глаза и задумчиво обронил: «Часть того, что вам нужно, я могу предоставить прямо сейчас, но что-то придется готовить, и на это уйдет некоторое время». «Сколько?» — ровно спросил хозяин, ничем не выдав своего нетерпения. «От 3 дней до 2 месяцев. У меня слишком мало сил, чтобы приготовить требуемые эликсиры в более короткие сроки». «Что еще?» «Артефактов, к сожалению, нет». Виновато развел руками лавочник, стараясь не смотреть на повелителя. «Я давно ими не торгую, но могу подсказать, где их можно достать». «Нет, меня не должны видеть, поэтому все доставишь сам». На стол перед магом опустился тяжело звякнувший мешочек с деньгами. «Купи все необходимое. Никаких помощников, никаких посторонних, только сам. Понял?» «Благодарю за доверие, мой господин», — серьезно кивнул старик. «Что мне делать, если денег не хватит? Компоненты для зелий нынче дороги, да и не все можно найти законными способами. Мои же дела в последнее время совсем плохи, едва хватает, чтобы не протянуть ноги». Гость на мгновение призадумался. «Если что-то пойдет не так, напишешь записку и оставишь на ночь на подоконнике. Через 2-3 дней получишь ответ». «В столицу стало опасно открывать порталы, господин, так что посыльного отправлять не стоит», — неожиданно обеспокоился Модша. «Законы сейчас совсем не те, что прежде. Совет следит за этим особо. Никому не нужны сюрпризы. Особенно, когда нежить стала так сильна. Вон, говорят, даже личи запросто гуляют по окраинам. А уж про каких тварей рассказывают, я про таких даже не слышал». Гость помрачнел. «Можешь мне поверить, не все эти истории лживы. Вы что-то видели?» — насторожился бывший маг. «Да, собственно, именно поэтому мне и пришлось прервать свое отшельничество». «Я сделаю все, что смогу, господин», — торжественно пообещал старик, заметно посветлев лицом. «Как мне связаться с вашим посыльным, если что?» «Никак. Когда понадобится, я сам тебя найду». «Могу ли я попробовать перетряхнуть старые связи?» «Нет», — внезапно отрезал гость, недобро сверкнул глазами. «Никто не должен знать, что я здесь». Модша испуганно кивнул. «Хорошо, господин, значит, сделаю все сам». «Держи». На стол рядом с мешочком опустился древний артефакт в виде изящно сделанного кулона. «Мне он уже ни к чему, а тебе, возможно, пригодится». Старый маг вздрогнул, узнав стандартный обезболивающий амулет, который прекратили создавать еще 30 лет назад из-за крайней дороговизны и слишком узкого спектра воздействия, и изумленно моргнул. «Господин, бери и молчи», — с легким оттенком раздражения отмахнулся гость. «Омолодить тебя он, конечно, не сможет, но больно время снимет. Может, еще и подлечит чуток. Однако на многое не рассчитывай. Я давно его не заряжал». Модша послушно забрал со стола подарок и растерянно сжал амулет в руке. Как по волшебству, локоть перестал нещадно ныть, да и спина немного распрямилась. Больные коленки мгновенно перестали позорно дрожать, а в ногах появилось ощущение давно забытой легкости, за которую в последние 10 лет Модша был готов душу продать хоть демону. Да только вот беда, покупателей не было. Прерывисто вздохнув, старый маг низко поклонился повелителю, который решил проявить неожиданное великодушие. Тот в ответ поморщился и уселся на краешек стола, всем видом выражая неудовольствие, после чего Модша спохватился, вспомнил о важном и помчался собирать для него сумку. Примерно час ушел на то, чтобы вытащить из тайников самые ценные и редкие зелья. Еще полчаса на то, чтобы аккуратно сложить их в объемную сумку так, чтобы не разбилось. Но, наконец, заказ был готов, и хозяин, взвесив его в руке, довольно кивнул. «С тобой, как всегда, приятно иметь дело!» Модша, также молча подивившись переменам в поведении господина, снова поклонился и помчался открывать перед ним дверь, учтиво выпроводив необычного гостя, поклонился в третий раз подряд и, не сдержавшись, очень тихо сказал: «Я рад, что вы вернулись, господин». Тот, уже переступив порог и зачем-то посмотрев на крышу соседнего дома, усмехнулся, а потом также негромко обронил: «Через некоторое время к тебе придет молодой мастер с необычной просьбой. Помоги ему!» Модша изумленно вскинул брови. «Простите, господин, вы сказали мастер?» «Совершенно верно! И ты сделаешь все, о чем он тебя попросит. Это приказ!» «Как скажете!» — пробормотал обескураженный старик, опуская глаза и стараясь не выдать своей растерянности. «Хотя светлые ко мне почти не заходят. Для них в моей лавке нет ничего интересного». «Этот зайдет», — загадочно улыбнулся гость. «Ты его узнаешь по клейму на левом предплечье и эликсиром, про который он тебя спросит. Найдешь все, что ему понадобится, и будешь держать рот на замке». Модша торопливо поклонился, почувствовав опасные перемены в настроении хозяина. А когда тот ушел, еще долго вглядывался в темноту, силясь поверить в то, что увидел и услышал. Нет, в своем повелителе он не сомневался. Тот умел уходить и приходить, невзирая ни на какие барьеры. Поэтому наложенные на столицу охранительные заклятия наверняка не станут для него препятствием. Для того, кто, вопреки всему, смог воскреснуть, не было ничего невозможного. Но вот раздавшиеся после ухода резкие хлопки крыльев, быстро удаляющиеся в сторону окраин, и потянувшийся за ним необычный, но несомненно светлый маскировочный шлейф, который был исполнен мастерски, определенно наводили на размышления и стоили того, чтобы забыть про сон и со всем возможным рвением взяться за выполнение необычного заказа.